Глава 41. Графа, в общем-то, не очень занимало, что реально известно маркизу, но когда он услышал, что еще есть немало, о чем Тедесина умолчала, то вдруг забеспокоился. «Что же это такое, о чем ты не написала?» «О чем вы?» «Вы только что спросили, и ты все написала». «Я вам на это ответила. Если ж вы меня расспрашиваете, значит, у вас что-то есть на сердце». «Не морочь мне голову. Я пришел к тебе один. Думал, мы сможем поговорить, никого не стесняясь. Скажи прямо». «Ну, много есть того, о чем я не написала. 8 лет назад в доме Китадзаки узнала я от вас одну вещь и думала умереть, сохранив ее в своем сердце». «Китадзаки?» Граф содрогнулся, услышав это имя. Оно было предвестием несчастья. Он сразу понял, что Тедесина имеет в виду. Понял, но тревога все росла, и ему захотелось еще раз уточнить. «Что же я сказал там, у Китадзаки?» «Еще вечером шел дождь. Может быть, вы и забыли? Барышня взрослела, тогда ей было 13. В тот день приезжал маркиз Мацугае, который у нас бывал редко. Когда он уехал, вам было не по себе, и вы пошли развлечься к Китадзаки. Вы мне в тот вечер кое-что сказали». Он уже понял, о чем будет говорить Тедесина. Восприняв тогдашние слова графа как наказ, она собиралась свалить теперь вину на него. И у графа сразу возникли сомнения, действительно ли Тедесина, принимая яд, намеревалась умереть. Сейчас ее глаза поверх положенных друг на друга подушек выглядели на густо набеленном лице, как две пробитые в белой стене бойницы. За этой стеной во мраке пряталось прошлое. Оттуда, из глубокой тьмы, сюда, где он был весь на свету, были нацелены стрелы. «Что теперь говорить? Я ведь тогда сказал это в шутку». «Действительно, в шутку». Глаза бойницы сузились, и графа словно обдало выплеснувшимся изнутри мраком. «Но ведь в тот вечер у Китадзаки...» «Китадзаки, Китадзаки...» Губы Тедесина упорно повторяли это имя, которое граф хотел бы забыть, но оно прочно засело в памяти. Дом Китадзаки, куда он не ступал ногой уже 8 лет, во всех деталях встал перед глазами. Дом у подножия холма, обнесенный деревянным забором, без ворот, без привратницкой, сырую, темную, чуть ли не со слизняками на стенах прихожую заполняет несколько пар черных сапог, мелькают и желтые пятна кожи. Внутри сапоги сопрели от пота и жира. На грязной широкой полоске бумаги, вывешенной из прихожей наружу, написано имя хозяина. Уже в прихожей слышно громкое пение, чтение стихов. Достаточно приличный вид, который придает этому дому безопасное в разгар японско-русской войны занятие, пансион для офицеров и еще... запах конюшни. Граф, пока его вели по дому, все боялся коснуться рукавом стены, словно шел по коридору больничного изолятора, где лежат заразные больные. Он просто ненавидел запах человеческого пота. В тот дождливый вечер 8 лет назад, проводив гостя, маркиза Мацугая, Граф был в каком-то взвинченном настроении. Тадесина, заметив это по его лицу, предложила: «Китадзаки заполучил что-то интересное и говорит, что обязательно хочет показать это вам. Может быть, выйдете сегодня вечером развеяться?» Тадесина, после того, как уложила спать Сатоко, была вольна отправиться, по ее словам, в гости к родственнику, и ей было несложно встретиться вечером с графом на улице. Китадзаки принял графа учтиво, подал саке, потом принес старый свиток и почтительно положил его на столик. «Извините, что так шумно. Сегодня вечером устраивают проводы на фронт. Жарко, но, наверное, лучше закрыть ставни». Китадзаки, видно, было неудобно за шумные аплодисменты и военные песни, доносившиеся со второго этажа дома. Граф закрыл ставни, и тогда ему показалось, что шум дождя, наоборот, стал еще отчетливее. Цвета на картинах из жизни принца Гэнзи, украшавших внутренние перегородки, словно душили. Они придавали комнате нарочито обольстительный вид. Она сама выглядела как тайная книга. Морщинистые услужливые руки Китадзаки развязали лиловый шнурок на свитке, и перед глазами графа возник красочно оформленный текст. Это было что-то из поучительных историй «Мумонкан», сборника, который использовала в своей практике секта дзен. «Достиг отшельник Китая и спрашивает: есть тут кто-нибудь?» Хозяин поднимает кулак: «Тут не глубоко, и кораблю пристать негде». «Значит, пойдет дальше». Духота. Даже ветерок от веера, которым его сзади обмахивала Тадесина, был горячим, словно валил пар от кипящей на огне кастрюли. Саке ударила в голову, шум дождя будто стучал в затылок. А там где-то была победа в ненужной войне. Граф рассматривал эротические картинки в свитке. Китадзаки прихлопнул комара. Извинился за то, что напугал хлопком. Граф, увидав на его сухой белой ладони черную точку раздавленного комара и пятнышко крови, почувствовал отвращение. Почему этот комар не укусил его? Выходит, он защищен от любой напасти. Картинки в свитке начинались с той, где были изображены настоятель в оранжевом одеянии, сидящий перед ширмой, и зрелая красотка. Рисунок был выполнен с откровенным юмором. Лицо настоятеля очень напоминало пенис. На следующей картинке настоятель навалился на красотку. Та сопротивляется, но уже с задранным подолом. Дальше они, голые, сплелись в объятиях. У женщины на лице написано явное удовольствие. Член настоятеля извивается, как корень сосны. Коричневый язык сладострастно высунут. Пальцы ног зрелой красотки, припудренные белой звездкой, согнуты, как того требуют каноны традиционной живописи. По белым бедрам до пальцев ног пробегает дрожь. Напряжение поджатых пальцев выдает желание не упустить наслаждение, заставить его длиться бесконечно. Графу женщина показалась достойной внимания. С другой стороны ширмы мальчишки-послушники облепили гонг и подставку для сутр, катают друг друга на плечах, с интересом заглядывают за ширму и уже не могут сдерживаться. В конце концов ширма падает. Обнаженная женщина, прикрывая стыд, пытается убежать. У настоятеля нет сил ругаться. Начинается оргия. Мужские члены послушников изображены величиной почти с них самих. Художник, очевидно, намеревался выразить накал плотских страстей, которые невозможно передать обычными мерками. Когда послушники все вместе преследуют женщину, на их лицах отчаянные гримасы, они буквально пошатываются под тяжестью своих закинутых на плечи мужских достоинств. Женщина, изможденная соитиями с ног до головы, умирает. Ее душа отлетает в тень ивы, которую раскачивает ветер. С этого момента юмор на картинках свитка исчезает. Они наполняются мрачным духом. Призраки женщин, уже не одной, а нескольких, со спутанными волосами, разинув кроваво-красные рты, преследуют мужчин. Мечущиеся в поисках спасения мужчины, не в силах сопротивляться налетающему на них урагану, призраки у всех, даже у настоятеля, отгрызают члены. Последняя сцена происходит на морском берегу. Здесь рыдают и стонут, лишившись своего мужского достоинства, окровавленные голые мужчины. Во тьму открытого моря уходит корабль, груженный отгрызенными органами. На нем с развивающимися волосами и повисшими мертвенного цвета руками стоят призраки и смеются над рыдающими на берегу мужчинами. И нос корабля, правящего в открытое море, вырезан в форме женской фигуры. По ветру летят пряди длинных волос. Граф закончил смотреть рисунки. Им овладела невыразимая тоска. Сакая кружила голову, мрачное настроение не проходило. Но он приказал подать новую порцию саке и молча продолжал пить. Перед глазами неотрывно стояли подогнутые пальцы ног той женщины из свитка, почти непристойная белизна и звездки, которой они были покрыты. Нечего и говорить, что последовавшую за этим близость с Тадесиной вызвали всего лишь удушливая жара, унылый дождь и дурное настроение графа. Лет 14 тому назад, когда жена была беременна Сатоко, граф как-то переспал с Тадесиной. Той тогда уже перевалило за 40, поэтому назвать это можно было только явным капризом со стороны графа, и скоро отношения прекратились. Сам граф и в мыслях не мог допустить, что через 14 лет у него с Тадесиной, давно уже перешагнувшей 6-й десяток, опять что-то будет, и после случившегося в тот вечер он больше не переступал порога дома Китадзаки. Вид маркиза Мацугая, уязвленная гордость, дождливый вечер, уединенное жилище Китадзаки, саке, мрачные картинки, все, навалившись, обостряло отвращение графа, и он, словно во что бы то ни стало, желая запачкаться, опять потянулся к Тадесине. В поведении Тадесины не ощущалось и намека на отказ, и это вызывало у графа чувство годливости. Эта женщина будет дожидаться своего хоть 14, хоть 20, хоть 100 лет. Только позови, и она всегда в любой момент к твоим услугам. Граф, копаясь в своем отвращении, словно увидел притаившихся в темной тени качающихся деревьев призраков с тех рисунков в свитке. И так же, как и 14 лет назад, на графа определенно подействовала бросающаяся в глаза уверенность Тадесины в том, что она лучше всех в своем спокойствии, поведении, в скромном кокетстве в постели. Было или не было условлено, но Китадзаки больше не появлялся. После того, что произошло, они не обменялись ни словом. Дождь пронзал ночную темень. Его шум разорвали голоса, горланящие военные песни. Сейчас уже явственно долетали слова. «В огне сражений судьба Родины. От тебя ждут. Иди, мой доблестный, мой верный друг». «Иди за императора и славную отчизну!» Граф вдруг сразу превратился в ребенка. Ему захотелось излить переполнявший его гнев. Он раскрывал то, что подобает говорить другу, а не служанке. Наверное, потому, что в собственной ярости граф ощущал ярость предков. Приехавший в тот далекий день маркиз Мацугае, гладя по голове Сатоко, которая пришла с ним поздороваться, скорее всего, под влиянием выпитого, неожиданно произнес в присутствии ребенка следующую речь. «А девочка стала красавицей. И представить невозможно, какой же ты будешь, когда вырастешь. Не волнуйся, дядя найдет тебе хорошего жениха. Положись на меня, я отыщу самого лучшего. Мне это ничего не стоит. И приданое я тебе приготовлю все сплошь из шелка и парчи. Огромное приданое, какого еще не было в роду Аякура». Жена свела было брови, но граф в этот момент легко рассмеялся. Его предки, вместо того, чтобы смеяться, воспротивились бы унижению, продемонстрировали бы недосягаемую утонченность. Но сейчас тот футбол, в котором предки были непревзойденными игроками, умер, и нужно думать о хлебе насущном. Подлинный аристократ, обладающий истинной утонченностью, не чувствует себя задетым, он всего лишь неопределенно улыбается в ответ на бессознательно оскорбительное, пусть даже исполненное добрых намерений, предложение нувариша. В этой улыбке, которой граф реагировал на новую власть, деньги, промелькнуло что-то загадочное. Рассказав это Тадесине, граф некоторое время молчал. Он размышлял, как можно изящно отомстить, использовать что-нибудь вроде аромата благовоний, пропитывающего длинные рукава одежды. Пропитавший рукава аромат скрывает сам процесс. В нем не остается следов того, что в огне превращается в пепел. Вот если бы возжечь стойкие благовония и перенести на рукава тонкий благоуханный яд, чтобы он впитался в них навсегда. И тут граф обратился к Тадесине. «У меня есть к тебе просьба. Когда Сатока вырастет, и в конце концов вопрос о браке решится так, как сказал Мацугае, я хочу, чтобы Сатока еще до брака узнала бы мужчину, такого, который ей понравится и который сумеет держать язык за зубами». Неважно, какого он будет происхождения. Единственное условие, чтобы он понравился Сатоко. Я не отдам Сатоко невинной тому жениху, которого ей подыщет Мацугае. Этим я тайно смогу утереть ему нос. Но это нужно сделать так, чтобы никто не знал. Ты со мной даже не советуйся. Пусть это выглядит как твое упущение». Ты ведь мастерица в постельных делах и наверняка сможешь научить Сатоко нужным приемам. Как заставить мужчину, спавшего с женщиной, думать, что она невинная девушка, и наоборот, как заставить мужчину, спавшего с невинной девушкой, думать, что она не была девственницей? Ну, конечно. Есть способы, при которых самый искушенный в развлечениях мужчина ничего не заметит. Я обучу им Сатоко. И все-таки зачем это? Чтобы у мужчины, похитившего у девушки перед свадьбой невинность, не было нахальной самоуверенности. Узнает, что она была девственницей, и вздумает еще взять на себя ответственность. А это не то, что надо. В общем, я все поручаю тебе. Вместо того, чтобы коротко ответить «хорошо», Тадесина чопорно выговорила: «Хорошо, я сделаю то, о чем вы просите». И теперь Тадесина намекала на то, о чем говорилось 8 лет назад. Граф понял, что она хотела сказать, но вообще-то, имея в виду непредвиденно изменившуюся обстановку, Тадесина не должна была слепо следовать обещанию, данному 8 лет назад. Претендентом на руку Сатоко был принц крови. Пусть и при посредничестве маркиза Мацугая, но этот брак был залогом возрождения дома Аякуры, и все совсем не так, как граф 8 лет назад в гневе излагал Тадесине. Может быть, Тадесина, приведя все к катастрофе, отплатила этим маркизу, на что не осмелился малодушный граф. Или это была месть не маркизу, а именно ему, графу? Тот не знал, как поступить. А что, если Тадесина передаст маркизу 8-летней давности разговор в постели? Граф не собирался больше ничего говорить. Что случилось, то случилось. После того, как все дошло до ушей семейства Мацугая, он должен быть готов к тому, что ему наговорят неприятностей, хотя надеялся, что маркиз, обладая огромной властью, как-то поможет, примет соответствующие меры. Все дошло до того предела, когда от него самого уже ничего не зависит. Графу было ясно только одно. Что бы Тадесина ни говорила, в душе она себя виноватой не считает. Пытавшаяся отравиться пожилая женщина, выглядевшая в гриме как сверчок, попавший в коробку с пудрой, укутанная в красноватое стеганое кимоно. Эта фигурка, чем меньше она была, тем больше, казалось, вбирала в себя разлитое по всему миру уныние. Граф вдруг заметил. Комната эта того же размера, что и та пристройка в доме Китадзаки. В ушах возник шум дождя, и навалилась невесть откуда взявшаяся, ускорявшая гниение, духота. Тадесина снова подняла набеленное лицо, собираясь что-то сказать. Свет лампы упал на рот, на пересохшие губы, окруженные множеством продольных морщин, и краснота влажного рта слилась с лиловатым оттенком помады на губах. Граф догадывался, о чем собирается говорить Тадесина. Она сама сказала. То, что она сделала, имеет отношение к тому вечеру 8 лет назад. Может быть, она хотела напомнить ему тот вечер? Ему, который после этого не выказывал к ней никакого интереса. Вдруг графу, как ребенку, захотелось задать злой вопрос. «Да, главное, что тебя спасли. Но ты действительно собиралась умереть?» Тадесина приветливо улыбнулась, но глаза ее были полны то ли слез, то ли гнева. «Скажет мне господин умереть? Я и в самом деле умру. Прикажите, и я сделаю это еще раз. Правда, через 8 лет господин, наверное, забудет, что он приказывал».